Глава вторая. Мастер из телеателье напугал Нору Девон. Несмотря на то, что на вид ему было около 30, ее ровесник, его отличала агрессивная наглость самоуверенного подростка. Когда она открыла дверь на его звонок, он нахально смерил ее взглядом и представился. «Артстрек! Телеателье Ведлоу!» А потом, встретившись с ней взглядами, подмигнул. Высокий, худой и ухоженный, он был одет в униформу, состоящую из белых брюк и рубашки. Его лицо было чисто выбрито, а темно-русые волосы коротко подстрижены и аккуратно причесаны. Артстрек выглядел обычным парнем, совсем не похожим на насильника или психа, но Нора, тем не менее, сразу испугалась его. Может быть, из-за его нахальных манер, которые не соответствовали его наружности. «Требуется обслуживание?» — спросил мастер, видя, что она замешкалась в дверях. Хотя это был вполне невинный вопрос, Норе показалось, что ударение, которое тот сделал на слове «обслуживание», придало ему сексуально угрожающий смысл. Она была почти уверена, что он сделал это намеренно. Как бы там ни было, Нора сама вызвала механика из ателье Ведлоу и теперь не могла отправить назад Стрека просто так, без всяких объяснений. Ей не оставалось ничего другого, как впустить его в дом. Провожая его через просторный, прохладный холл к арке, ведущей в гостиную, Нора не могла избавиться от тяжелого чувства. Вся эта ухоженность и улыбчивость — всего лишь элементы притворства. У Стрека был пристальный, внимательный взгляд хищного животного, какая-то внутренняя собранность, и по мере того, как они удалялись от входной двери, ее беспокойство продолжало расти. Следуя за Норой на слишком близком расстоянии, почти наклонившись над ней, Артстрек сказал: «У вас очень красивый дом, миссис Дэйвон. Очень красивый. Мне он очень нравится». «Спасибо», — сказала она сдержанно, не поправляя его ошибки в отношении его семейного положения. «Любой мужчина был бы счастлив здесь». «Да, мужчине было бы здесь очень хорошо». Дом был построен в архитектурном стиле, который иногда называли «Old Santa Barbara Spanish». Два этажа, светлая штукатурка, красная черепичная крыша, несколько веранд, балконов и везде вместо углов округлые линии. Пышные красные вьюны бугенвиллии взбирались по северной стороне здания, свисая вниз гроздями ярких соцветий. Дом был очень красивый. Нора ненавидела его. Она прожила в этом доме 28 лет, и только год из всех этих долгих лет она не находилась под железной пятой своей тетки Виолетты. Ни ее детство, ни вся ее жизнь в целом не были отмечены счастьем. Тетка умерла год назад, но, по правде говоря, Нора все еще продолжала ощущать на себе ее гнет. Память об этой ненавистной женщине буквально держала Нору за горло. В гостиной, положив свой чемоданчик рядом с телевизором марки Magnavox, Стрек не спеша огляделся. Убранство комнаты вызвало у него неподдельное удивление. Обои с цветочным рисунком были мрачные. Персидский ковер на полу определенно непривлекательным. Сочетание цветов серого, темно-бордового и синего усугублялось редкими бледно-желтыми вкраплениями. Тяжелая английская мебель середины XIX века с вычурной резной окантовкой стояла на ножках в форме лап. Массивные кресла, скамеечки для ног, шкафы, буфеты, каждый из которых на вид весил полтонны. Небольшие столики были накрыты тяжелыми вышитыми скатертями. Лампы двух видов, сделанные из темно-бордовой керамики и с бледно-серыми абажурами, крепящимися на литую оловянную основу, не давали достаточно света. Шторы были такими тяжелыми, что казались отлитыми из свинца. Между ними, сквозь пожелтевшие от времени тюлевые занавески, в комнату проникали рассеянные лучи солнечного света, окрашенные в горчишный цвет. Все убранство дома явно не соответствовало испанскому стилю его архитектуры. «Вы обставляли?» — спросил Арт Стрек. «Нет, моя тетка», — ответила Нора. Она стояла у мраморного камина, стараясь держаться от мастера как можно дальше. «Это ее дом. Я... Мне он достался по наследству». «На вашем месте», — сказал Стрек, — «я бы выкинул отсюда все это барахло. Можно сделать светлую, веселую комнату. Извините меня, но это не в вашем стиле. Это подходит для какой-нибудь старой девы. Ваша тетка ведь была старой девой?» «Ага, я так и думал. Высушенной старой деве это подходит. Но такой симпатичной леди, как вы, нет». Норе хотелось сказать, что это не его дело, и ему лучше заткнуться и заняться ремонтом телевизора, но у нее не было опыта и умения постоять за себя. Тетя Виолетта воспитывала Нору тихой и почтительной. Стрек улыбнулся ей. Правый угол его рта противно оскалился. Лицо приняло почти насмешливое выражение. Она заставила себя сказать: «Мне здесь нравится». «Неужели?» «Да». Он пожал плечами. «Что с телевизором?» «Картинка все время бегает, и помехи вроде снега». Он отодвинул телевизор от стены, включил его и стал изучать изображение. Затем включил в сеть небольшую переносную лампу и прицепил ее к задней стенке телевизора. Большие часы в холле пробили четверть часа, и этот звон эхом прокатился по всему дому. «Вы много времени проводите у телевизора?» — спросил он, отвинчивая заднюю крышку. «Нет». «А я люблю смотреть вечерние серии «Даллас», «Династия», ну и другие в этом роде». «Я это не смотрю». «Да? Ладно, чего уж там. Готов спорить, что смотрите». Он хитро засмеялся. «Все смотрят, но не все хотят в этом признаться. Ведь нет ничего интереснее, чем история об убийствах в спину, интригах, кражах, лжи и супружеских изменах. Ну, вы же понимаете. Люди сидят, смотрят и щелкают языком. Ох, какой ужас! А сами при этом ловят кайф. Так уж устроен человек». «Я... У меня есть дела на кухне», — сказала Нора нервно. «Позовете меня, когда закончите ремонт?» Она вышла из комнаты, прошла через холл и через вращающуюся дверь вошла в кухню. Ее била дрожь. Нора презирала себя за слабохарактерность, за легкость, с которой поддавалась страху, но оставалась тем, чем была — мышью. Тетя Виолетта часто говорила: «Девочка моя, в мире существует два типа людей — кошки и мышки. Кошки гуляют сами по себе, делают то, что хотят, и берут, что хотят. По натуре кошки агрессивны и самостоятельны. В мышах, напротив, нет ни грамма агрессивности. По природе своей они уязвимы, нежные и тихие зверьки, и самое большое счастье для них — смириться и довольствоваться тем, что дает им жизнь. Ты, мышка, моя дорогая, но в этом нет ничего плохого. Ты можешь быть совершенно счастливой. У мышки, возможно, не такая яркая и разнообразная жизнь, как у кошки. Но если она не будет высовываться из своей норки и будет сидеть тихо, то проживет дольше кошки и испытает гораздо меньше потрясений в жизни».